Глава третья. После уроков я обычно уходила сразу, потому что в 4 часа у меня был репетитор по английскому. А потом нужно было приготовить ужин и снова вернуться к домашке, чтобы не сидеть с тестами до глубокой ночи. Увы, ночью мне больше нравилось спать, смотреть сериалы или читать книги, а не зависать над учебниками. Да-да, я вполне обычный подросток, не повернутая на учебе старшеклассница. Сложив вещи в рюкзак, я спустилась в гардеробную. Наши что-то яростно обсуждали, но я не вникала. После их выходки хотелось вообще отключить слух. До сих пор не могла поверить, что мои одноклассники, вполне уже взрослые ребята, мыслили как идиоты. Утешало только то, что слухи — феномен краткосрочный. Как только Измайлов вернется, уверена, он и не поздоровается со мной, и этим прервет глупые разговоры. Накинув пуховик и натянув шапку, я вышла на школьный двор. Небо затянуло тучами. Тропинку засыпал густой воздушный снег. Двор походил на белое поле, куда хотелось плюхнуться и сделать снежного ангела. За спиной послышались голоса одноклассников, и чтобы не реагировать лишний раз на всякую ерунду, я вставила наушники. В плейлисте играла новинка Holiday Boy — Love Again. Я обожала этого певца и мечтала однажды сходить к нему на концерт. На выходе со школьного двора меня толкнули в спину. Случайно или специально, не знаю. Я вообще не сразу поняла, что произошло. Тем более моих одноклассниц постигла похожая участь. Где-то рядом раздался протяжный вопль. По-моему, это Цветкова пищала. Мальчишки решили устроить атаку снежками. Но кому-то, как мне, не повезло больше. Меня повалили в сугроб и начали закидывать снегом. Его запихивали мне под куртку, за шиворот, швыряли в лицо. Я дергалась, ерзала, требовала остановиться. Но ужас от осознания всей ситуации пришел позже, когда я поняла, что не могу подняться. И дело было не в снеге, а в том, что на меня сверху уселся кто-то. «Отвали, придурок!» — прорычала я, собрав горсть снега и кинув в глаза своему обидчику. «Дура!» — прошипел, кажется, это был Сорокин. Вот же гад! «Слезай с меня, слышишь?» «Слезу, а ты взамен научишь меня тому, что творила с этим...» Он нецензурно выругался, но я сразу поняла, что речь про Измайлова. Не знаю, то ли Сорокин просто его не любил, то ли из-за меня взъелся. Я наконец-то открыла глаза и смогла худо-бедно рассмотреть картину происходящего. Как раз в тот момент, когда Сорокин нагло наклонился ко мне и потянулся своими губами к моим, кто-то засвистел, захлопал в ладоши. Они улюлюкали так, словно происходило событие года, в то время как мне хотелось разреветься. «Нет, я не могла позволить Сорокину себя поцеловать. Только не ему!» Разозлившись, я кое-как вывернулась и ударила озабоченного дурака между ног. Он с воем упал на снег, а я подскочила и побежала. Быстро, не оглядываясь, стараясь не разреветься. Антон своим поведением меня унизил. Сперва в спортзале, теперь на улице. И главное, за что? Если это ревность, то в голове у Сорокина пустой почтовый ящик. Потому что ни одна девчонка после такого не захочет общаться с парнем. Придурок. Какой же придурок? Оказавшись дома, я все же дала волю слезам. Утешала себя, что это минутная слабость, и она всем позволена. Я немного поплачу, мне станет легче, и жизнь наладится. Ведь со слезами выходит боль. Так пусть и моя уходит куда подальше. В пятницу я не пошла в школу. И не потому, что хотелось прогулять, а из-за маминого дня рождения. Она предложила поехать за город и отпросила меня с уроков. Так что я даже не подозревала, что происходит в школе. До утра понедельника. Когда я сдавала куртку в гардероб, на меня косо смотрели теперь уже не только свои, но и чужие. Даже ребята из младших классов. Один мальчишка оказался самым наглым и протянул руку, чтобы ущипнуть меня, но получил подзатыльник. «Какого черта?» Пискнул недовольно он. «Все видели, что тебя зажимал Сорокин на улице? А до этого Измайлов. Я что, лицом не вышел? Чего ты рыпаешься?» С ответом я растерялась. Вообще не понимала, как реагировать. И хорошо, что меня выручила Маша Румянова, моя одноклассница. Подхватила под руку и увела подальше от гардероба. Мы с Машей не были подругами. Она, как и я, предпочитала одиночество. Румянова состояла в школьном хоре. И, пожалуй, это была одна из причин, почему некоторые над ней посмеивались. Считалось, что петь в хоре не круто. А некоторые даже стыдились этого. Маша же, наоборот, вроде как гордилась. У нее был мягкий ангельский голос. Я всегда с трепетом слушала, как она поет на концертах. «Пойдем отсюда», — сказала Маша, и мы с ней скрылись под лестницей, подальше от назойливых глаз. Спасибо. Хотя я не очень понимаю, что происходит. Сорокин в пятницу всем разболтал, что завалил тебя в снегу и целовал. Мне кажется, он просто бесится из-за чего-то и творит всякую дичь. Но это... Я ощутила, как грудь сдавила спазмом. Это же неправда. Может быть, но ему поверили. И теперь ты персона нон-грата. Сочувствую, Надя. Если увижу его, плюну ему в спину. Разозлившись, кинула дерзко я. Хотя, конечно, вряд ли это реально. Не в моем характере. Отличная идея. Парни с заплеванной спиной выглядят вообще не круто. Маша подмигнула мне. Я задумалась, почему мы никогда не общались нормально. Каждый день мама у меня спрашивала дома, как дела в школе, как с друзьями. И я врала ей, что отлично. Вернее, врала я только на тему друзей. В остальном у меня реально было неплохо. А друзья... Мне не хотелось признаваться в своем одиночестве и заставлять ее переживать. Найти подругу для меня было что-то вроде отыскать клад на дне океана. И насколько же удивительной бывает жизнь, что этот клад рядом с собой мы можем не замечать годами. Спасибо за поддержку. Вздохнула я, искренне радуясь, что пусть хотя бы один человек, но на моей стороне. По крайней мере, мне так показалось. Пойдем, а то опоздаем на химию. А я не хочу рассказывать параграф наизусть. Я не настолько ее понимаю. Вообще-то я тоже плохо понимаю химию. Но у тебя сплошные пятерки. У меня просто хорошая память. В класс мы вошли одними из последних. Я хотела предложить Маше сесть со мной, но поняла, что пока рано для таких шагов. Плюс репутация у меня, мягко скажем, стала не вау, и вряд ли бы она согласилась. Только я успела положить рюкзак на стул, как рядом материализовался Сорокин. От него за версту несло то ли парфюмом, то ли дезодорантом. Запах оказался таким резким, что я поморщилась. «Уходи», — требовательно попросила я, скосив на него гневный взгляд. «А как же наш страстный поцелуй?» Со смешком поинтересовался он. По классу пронеслась волна то ли шепотков, то ли таких же смешков. Щеки моментально вспыхнули, сердце заколотилось о ребра. Показалось, что воздуха вокруг стало так мало, и я задыхаюсь. «Я одного не понимаю». Села на стул, чтобы не разнервничаться сильнее, и больше не смотрела на одноклассника. «Зачем ты это делаешь?» «Делаю что? Громкость прибавь, моя сладкая». «Ого, да вы уже в таких отношениях!» Кто-то присвистнул. «Понравилось зажиматься с новым парнем?» «Девушки, которые под каждым вторым, такая дичь!» выкрикнул кто-то из девчонок. Голоса одноклассников сплелись в единую какофонию бреда. Но я думала лишь о том, как бы не расплакаться от всей этой пошлости и грязи, что непрерывным потоком лились на меня. Ведь мы были уже достаточно взрослыми. Почему же все вели себя, как детсадовцы? Сжав кулаки, я искала способ, как защититься от нападок. Что ответить? Оправдываться? Говорить правду? Или молчать? Когда ты вдруг оказываешься в позиции жертвы, не сразу понимаешь, что нужно делать. Прикрывать голову или живот? И в этот момент, когда глаза мои наполнились слезами безысходности, раздался глухой стук, а следом хрипловатый мужской голос. «Ну-ка, проваливай с моего места, сорока». Стул вместе с Антоном упал, и из-за этого грохота одноклассники моментально замолчали. А может, дело было не в шуме и Антоне. Может, дело было в Измайлове, который пнул этот самый стул и грозно смотрел на Сорокина сверху вниз, будто жаждал врезать ему по лицу.